Глава 38. Кровавый сорокопут. Я сгорбилась над столом, глубоко погрузившись в раздумья. И тут кто-то кладет мне руку на плечо. Я едва не отрубаю ее выхваченным мечом, но успеваю рассмотреть, что это Харпер. «Больше так не делай», — рявкаю я на него, «если не хочешь потерять какую-нибудь конечность». Мой стол завален бумагами. При взгляде на него сразу понятно, как я провела последние несколько дней, лихорадочно читая рапорты, доставленные Алистером. Я встаю, и у меня кружится голова. Кажется, я пропустила ужин, а до того — обед и завтрак. Который час? 3-й предрассветный колокол, сорокопут. Прости, что потревожил тебя, но Декс только что прислал весточку. Это очень вовремя. От Декса мы ничего не слышали уже 4 дня, и я уже начала волноваться, не случилось ли чего с моим другом. Я подношу лампу к руке Харпера, протягивающей мне пергамент, и вижу, что он без рубашки. Каждый мускул его тела напряжен, губы плотно сжаты, и обычное ощущение спокойствия, которое от него исходит, сейчас исчезло. Проклятие! Что-то серьезное? Просто прочитай послание. На перевале Умбрал собирается войско карконов, почти 50 тысяч человек. Командует Гримар. Собирая легионы, варвары идут на Антиум. «И еще кое-что, сорокопут», — говорит Авитас. «Я попробовал расшифровать письмо, которое мы нашли у Алистера, но писали исчезающими чернилами. Единственное, что я успел разобрать наверняка, пока чернила еще были видны, — это подпись. Она». «Керис Витурия», — кивает Авитас, и мне хочется кричать. «Это предательница, сука!» — рычу я. «В приюте она, очевидно, встречала вестников карконов. И где этот проклятый капрал Фаврус?» «Нашли мертвым в его комнате. Следов насилия на теле нет. Яд». «Значит, Керис подослала к нему убийцу, как убила и капитана Алистера. Зная, насколько отчаянно комендант хочет стать императрицей, нетрудно понять, чего она добивается». Она желает утаить от нас приближение карконов, хочет выставить императора Маркуса и меня дураками, опасными и некомпетентными глупцами. Что будет, если кровожадный колдун со своими полчищами осадит Антиум? Керис известно, что если мы призовем подкрепление, то справимся с карконами, но сражаться против 50-тысячного войска нам будет непросто». И она наверняка попытается воспользоваться хаосом войны, чтобы уничтожить Маркуса, Ливию и меня. Керис отобьет атаку карконов, прославится как герой и получит то, что всегда хотела — корону, которую наверняка обещал ей князь тьмы. Но у меня нет никаких доказательств всего этого. Хотя нутром я чувствую, что права. Так не должно было произойти, кровавый сорокопут, помни это. Игра еще не закончена. Нам нужно сказать обо всем императору, говорю я. Нужно как-то убедить его вывести Ливию из города в безопасное место. Если Гримар идет сюда, столица станет самым опасным местом для моей сестры. Антиум погрузится в хаос, а хаос — это стихия Керис. Облачившись в доспехи, мы целый час проводим в императорском зале военных советов. По городу бегают вестники и приводят к нам все новых генералов империи, многие из которых — отцы своих кланов. На столе расстелена дюжина карт, каждая показывает в подробностях участки северных земель. «Почему мы об этом ничего не знали?» — спрашивает генерал Криспин Руфиус, кружа по комнате, как хитрый гриф. «Маркус сбросил со скалы Кардиум, брата Криспина, несколько месяцев назад. Я не ожидаю поддержки от этого генерала. Мы регулярно получали рапорты из северных гарнизонов. Если бы что-то было не так, они должны были заметить неладное и доложить нам». Маркус склоняет голову на бок, словно слушая что-то, неслышное для остальных. Отцы обмениваются взглядами, а я стараюсь не выругаться вслух. «Сейчас не время начинать беседу с покойным братом, император». Маркус что-то бормочет себе под нос, кивает головой. Когда же он, наконец, говорит вслух, голос его звучит совершенно спокойно. «Рапорты были подделаны. К кем-то, кто ставит мои интересы выше интересов империи. Намек его совершенно прозрачен, и хотя у меня нет никаких сведений о том, что Руфиус вовлечен в заговор, остальные присутствующие смотрят на него с подозрением. Лицо генерала густо краснеет. Я попросту хотел сказать, что все это выглядит очень странно. В любом случае, дело сделано, говорю я, держа руку на рукояти. Это напомнит ему, что я заманила его брата и прочих отцов, состоявших с ним в заговоре, на виллу Аквилла, поймала в ловушку, а потом лично руководила их казнью на скале. Теперь мы пожинаем плоды. Тот, кто спланировал это, хочет ослабить империю. Для этого он пытается натравить нас друг на друга. У вас есть выбор — либо продолжать обсуждать, почему мы не знали о планах Карконов, либо помочь нам остановить этих ублюдков. В зале стоит тишина. Маркус, воспользовавшись моментом, разворачивает карту перевала Умбрал к северу от Антиума. «Гримар собирает войска на севере, возле перевала», — говорит он. «Оттуда 4 дня пути до Антиума для хорошей лошади и 2 недели для армии». Несколько часов мы ожесточенно спорим. Антиум охраняет 6 легионов. Это 30 тысяч человек. Один генерал хочет послать легион навстречу Гримару и перехватить его, не допуская до города. Капитан городской стражи, мой кузен Баристус Аквилос, вызывается возглавить эту небольшую армию. Я раздраженно меряю шагами помещения. Каждая минута промедления позволяет коменданту еще ближе подобраться к Антиуму. Жизнь моей сестры и племянника подвергается все большей опасности как со стороны Керис, так и со стороны Карконов. Отцы атакуют Маркуса вопросами и предложениями, а я жду, что он вот-вот поведет себя непредсказуемо. Например, начнет открыто говорить с призраком. Однако передо мной прежний Маркус, будто угроза войны воскресила в нем того опасного и хитрого врага, который отравлял нашу с Элиасом жизнь в Блэклифе. К рассвету он отпускает генералов с новыми приказами собрать и вооружить легионы и готовиться дать бой, а также укрепить оборону Антиума. Барабаны неумолчно бьют, запрашивая подкреплений у губернаторов Силоса и Эстиума. Тем временем Маркус призывает на службу солдат запаса. Тут не о чем волноваться. Жители Антиума — меченосцы до мозга костей. Гримар со своими людьми разорил наш порт. При известии о новом нападении в казармы со всего города прибывают сотни мужчин и женщин, желающих участвовать в ополчении. Все они пылают жаждой мести. Мой государь, когда генералы уходят, я отвожу императора в сторону. Время для разговора не самое подходящее, но кто знает, в какую сторону изменится настроение Маркуса через несколько минут. Прямо сейчас он хотя бы кажется полностью вменяемым. Я хотела поговорить с вами о вашей жене и наследнике. Все тело Маркуса напрягается. Он снова слушает голос невидимки, призрака Зака. Я беззвучно умоляю духа, чтобы он убедил императора послушать голос разума. «А что с ними?» — спрашивает он меня. «Если город будет осажден, это последнее место, где следует находиться императрице. Луна урожая будет уже через месяц. Это срок родов Ливии. Я хотела бы посоветовать вам переправить ее в безопасное место, в идеале в Силос или в Эстиум». «Нет». «Ей будет угрожать не только осада», — продолжаю я. «Через несколько дней в город прибудет Керис. Она уже покушалась на жизнь императрицы. Она очень зла и будет предпринимать новые попытки. Мы должны схватить ее раньше, чем это произойдет. Если она не будет знать, где находится Ливи и ваш наследник, то не сможет навредить им. Если я отправлю жену и нерожденного ребенка из Антиума, народ подумает, что я боюсь этих жалких синемордых ублюдков, одетых в грязные шкуры», — говорит Маркус, не отрываясь от карты. «Но я вижу, что мышцы его напряжены, как натянутые веревки. Он с трудом сдерживает гнев. «Мой ребенок родится в Антиуме, в императорском дворце, при многих свидетелях, чтобы не было вопросов о его принадлежности к моему роду». «Мы могли бы устроить все в тайне». В моем голосе начинает звучать отчаяние. «Я должна обезопасить наш род. Нельзя позволить, чтобы моей сестренке причинили еще больше зла. Я и так защищала ее слишком плохо. Никто не должен знать, что она уехала. Город готовится к войне, отцы кланов и не заметят ее отсутствие». «Что-то ты слишком беспокоишься о выживании моей династии. Ливия — единственный родной человек, который у меня остался, — говорю я. Я не хочу, чтобы и она погибла. Что же до вашей династии, я — ваш кровавый сорокопут. Я не буду грешить против правды и пытаться обмануть вас словами о том, что люблю вас, государь. Я нахожу вас непростым человеком. Но моя судьба и судьба моей сестры тесно переплетены с вашей. Если династия угаснет, мы обе тоже умрем. Прошу вас, переправьте Ливию и ребенка в безопасное место. Я перевожу дыхание и добавляю. Думаю, он бы этого тоже очень хотел. Я не произношу имени Закариаса. Упоминать его вслух было бы непростительной глупостью. Маркус, наконец, поднимает глаза от карты. Зубы его стиснуты, кулаки сжаты. Я готовлюсь получить удар, но он только шипит сквозь зубы, будто терпит сильную боль. «Отправь ее к моей семье», — говорит он. «Мои родители в Силосе. Никто не должен об этом знать, чтобы не пронюхала блэклифская сука. Если из-за этого решения с моим наследником что-нибудь случится, сорокопут, твоя голова будет торчать на колу. Ступай, займись ее отправкой, а потом живо обратно ко мне. Нас с тобой ждет кое-какая работа». Над горизонтом собираются тучи, низкие и тяжелые. Я чувствую приближение бури. Ливи нужно отправить в дорогу до того, как разразится гроза. Фарис разместил своих людей по всей улице. По официальной версии, которую мы придумали для свидетелей отъезда, императрица собирается навестить больную тетушку в городском предместье. К вечеру она вернется во дворец. Да, мы отправим карету обратно, но с другой женщиной, переодетой в Ливию. «Мы с Ралиусом нормально справимся, сорокопут». Фарис бросает взгляд на отряд черных гвардейцев, ожидающих в конце улицы, дюжина рослых, хорошо вооруженных воинов. «Помни, что вы сопровождаете мою единственную сестру и наследника трона», — говорю я. «Я могла бы послать с вами легион, и того было бы недостаточно». «Это просто смешно», — протестует Ливия, когда я провожаю ее в экипаж. «Начинают падать первые капли дождя. Мы же удержим город, ты удержишь город». «Да, карконы идут сюда», — киваю я, «но дело не только в них. Сюда идет и Керис. Мы однажды уже чуть не потеряли тебя из-за того, что я была недостаточно бдительна и забыла о ее ненависти. Единственная причина, по которой ты осталась в живых — «Я знаю». Сестра говорит совсем тихо. Она никогда не спрашивала меня об исцелении и о том, почему раньше я не могла ее исцелять. Возможно, она чувствует, что я не хочу об этом говорить. «Мы не можем так рисковать», — я говорю жестко. «Рисковать будущим всей империи. Уезжай, будь бдительна. Доверяй Фарису и Ралиусу больше никому. Когда здесь снова будет безопасно, я пришлю за тобой». «Я не хочу уезжать». Ливия хватает меня за руку. «Не хочу оставлять тебя здесь. Я отказываюсь ехать». Я вспоминаю отца. Его строгость и непреклонность. Теперь его место занимаю я. Я — мать клана Аквила. И будущее нашего клана, нашего народа, зависит от того, смогу ли я защитить их. «Ты поедешь туда, куда тебе сказано», говорю я, отнимая у нее свою руку. Гремит гром, гроза пришла быстрее, чем я рассчитывала, и будешь жить в сокрытии. Ты будешь делать это так же легко и красиво, как ты делаешь все остальное, императрица Ливия Аквилла Фарар. Верность до конца. Повтори наш девиз. Сестра кусает губу, ее светлые глаза горят гневом, но потом Ливия кивает и я знаю, что она все сделает как надо. Верность до конца, повторяет она. До того, как на Антиум обрушивается гроза, Ливия покидает столицу. Но мне не суждено долго пребывать в покое. Нас с тобой ждет кое-какая работа, сказал Маркус. Я не скоро забуду ему все те страдания, которые он причинял Ливии. Я вспоминаю нас год назад, во время испытания. Вспоминаю свои кошмары, в которых Маркус стал императором, и я должна выполнять его приказы. Что же он приготовил для меня?